Глава шестая. Переговорник на столе негромко пискнул. «Госпожа Эльма», — раздался голос секретарши, — «к вам почтенный Норрит». «Пусть заходит», — буркнула Эльма, сражаясь с заедающим ящиком стола. «И пришли мне мастера разобраться наконец с этим ящиком. Что это вообще за уродский стол? Как Анна за ним сидела?» «Госпожа Анна сломала его в драке с почтенным Норритом», — пояснила секретарша, несмотря на то, что вопросы были явно риторическими. После починки некоторые ящики стали не очень хорошо выдвигаться. «Значит, закажи новый стол», — раздраженно рявкнула Эльма. «Может, Анну и устраивали дрова вместо стола, а я хочу работать нормально». «Закажу немедленно, госпожа», — ответил переговорник и умолк. «Вечно из-за тебя какие-то проблемы, Норрит», — недовольно сказала Эльма в сторону открывшейся двери. Норрита ее недовольство, разумеется, совершенно не смутило. Недовольство окружающих его вообще никогда не волновало. «Вот так сразу, вместо «здрасти»,» — презрительно хмыкнул он, без приглашения проходя к креслу и устраиваясь. «У тебя ко мне какие-то претензии, женщина? Все твои претензии глупы. А может, ты еще и побить меня мечтаешь?» «Идея звучит привлекательно», — признала Эльма, задумчиво его разглядывая. «Да», — оживился Норрит, — «зачем же дело стало?» Эльма немного поразмыслила, посмотрела на косо вставший ящик и неохотно сказала. «Нет уж, хватит кабинет разносить. И так вся мебель по несколько раз чинена». «Боишься меня, значит», — глубокомысленно заключил тот с видом ученого, доказавшего важную теорему. Эльма пренебрежительно фыркнула в ответ на это заявление. «Я по вечерам тренируюсь в зале на улице Кеннера, что напротив меховой лавки», — сказала она уже спокойнее. «Приходи, попинаю тебя как следует». «Вот, совсем другое дело», — удовлетворенно отозвался Норрит. «Слушай, а вы улицу в честь Орди, что ли, назвали?» «Много чести ему будет», — тут же отреагировала она. «Не любишь его», — проницательно заключил тот. «Не то, что не люблю», — Эльма смутилась. «Не за что мне его не любить, даже наоборот. Я ему здорово обязана, просто как-то сложно с ним». «Вот-вот сложно», — охотно согласился Норрит. «Вечно разговариваешь с ним и чувствуешь, что он тебя дурит. Потом смотришь, нет, не обдурил, но ведь мог же. А так вроде парень нормальный, машется, говорят, прилично. Рассказывали, что он Дориту как-то раз навалял, а это, скажу тебе, очень мало кому по силам». «Все б тебе о драках, Норрит», — недовольно сказала Эльма. «Так ты ж сама про драку речь завела», — возмутился тот. «Я-то к тебе по делу пришел». «Ну ладно, ладно», — поморщилась она, — «говори, что за дело у тебя». «Что там с теми образцами сплавов, которые мы вам давали для исследования? Есть какие-то результаты?» «Есть. Позавчера заключение прислали», — кивнула Эльма. «Как раз хотел тебе звонить, а ты вот сам заявился. Как у христиан говорят, помяни черта». Она резким рывком все-таки выдернула заевший ящик и достала из него довольно толстую папку. «Значит так», — начала она, открывая папку и перелистывая бумаги. «Из 5 образцов сплав номер 1 нас не заинтересовал. Любопытные свойства, но никто так и не придумал, как его можно применить. Дальше. Номер 2 нам не особо интересен, но в небольших количествах мы готовы его брать». «Что?» — возмущенно вскинулся Норрит. «Что ты несешь, женщина? Ваши дебилы-ремесленники вообще ни в чем не разбираются, что ли? Да это же чудо, а не сплав!» «Не шуми, Норрит», — недовольно сказала Эльма. «Это ремесленники Орди, и они во всем разобрались. Да, очень интересный сплав, вот здесь все написано. В определенных условиях при нагревании в индукционной печи под воздействием вихревых индуцированных токов происходит перекристаллизация образца, после чего он приобретает исключительную твердость и высокую прочность. Любая механическая обработка после перекристаллизации становится невозможной. Материал рекомендуется использовать главным образом для изготовления резцов металлорежущего оборудования, предназначенных для обработки особо твердых материалов. Это официальное заключение. В чем здесь они не разобрались? А раз разобрались, то что их не устроило? Здесь еще приводится полный экономический расчет. По сравнению с обычным титан-вольфрамовым резцом, ваш резец лучше, но стоит в 12 раз дороже. Этот резец ремесленник должен делать, Норрит, а титан-вольфрамовый делает обычный рабочий на обычном станке. Ты знаешь, сколько стоит работа ремесленника? Вот то-то же. Такие резцы имеет смысл применять только для уникальных задач, поэтому Орди готовы их делать исключительно мелкой серией. «Да что ж такое?» — в отчаянии воскликнул Норрит. «Как я это старейшинам скажу? Они же рассчитывали, что вы за этот сплав двумя руками ухватитесь». «Не все так плохо, Норит», — успокоила его Эльма. «Дальше слушай. Номера 3 и 4 нам не интересны. Свойства у них неплохие, но у нас хватает дешевых аналогов. Зато номер 5 Орди готовы брать в больших объемах». «Что?» — пораженно взглянул на нее Норит. «Это же просто ерунда какая-то, не сплав. Мы его чисто для ровного счета включили. Он же бесполезный, какой с него толк вообще?» «Написано, что он упругий, легко деформируется, обладает сильным пьезоэффектом. При растяжении и сжатии на гранях кристалла появляется электрический потенциал, причем преобразование механической энергии в электрическую происходит с очень высокой эффективностью, практически без потерь». «Ну да, все верно. Это неудачный вариант того сплава, который вы у нас в хороших объемах берете. Они оба с неполным пьезоэффектом, только в противоположных вариантах. Тот сплав сокращается под действием электричества, а этот наоборот. Мы на нем фонарики делаем, которые жим-жим. Мне-то самому больше нравятся фонарики с крутилкой, но некоторые такие предпочитают. Еще для шуток его используют. Кладут на стул незаметно пластину из него, а когда кто-то садится, его в задницу разрядом пробивает. А больше этот сплав ни на что не годится». «А вот Орди считают, что годится», — заметила Эльма. «Если вы сможете гарантировать требуемый объем, они будут под этот сплав большой завод строить». «Фонарики жим-жим делать?» — тупо переспросил Норит с выражением полного непонимания. «Оборудование для волновых электростанций», — со снисходительной улыбкой пояснила Эльма. «Ты море видел когда-нибудь? Видел, какие там волны?» «Про море слышал что-то, сам не видел. Видел озеро. Воды там много, но я так и не понял, какой с этого озера толк». «Ну, как бы тебе объяснить?» — задумалась она. «А реки вы как-нибудь используете?» «Нет у нас никаких ваших рек», — сварливо сказал Норит. «Ходящие рассказывали, что где-то внизу река течет, но кто туда пробовал добраться, тех быстро съедали». «В общем, неважно», — сдалась Эльма. «Просто скажи старейшинам, что этот сплав мы готовы в больших объемах брать». «Ладно, не объясняй», — снисходительно согласился Норит. «Ясно же, что ты сама ничего не понимаешь. Ты мне вот что скажи. Тебе уже доложили, что на Доломитной было нападение?» «Мне Нефёд говорил, но без подробностей», — неохотно ответила Эльма и, посмотрев на непонимающее лицо Норита, пояснила. «Нефёд Кулик, он представитель Орди в Рифейске. Он сказал, что мне в это дело лезть не нужно. Орди сами разберутся». «А точно разберутся?» — усомнился Норит. «Думаю, разберутся», — кривовато усмехнулась Эльма. «Но я даже не хочу знать, как». В дверь довольно нерешительно постучали. «Кто там скребется?» — недовольно отозвался Нефёд, с усилием проталкивая шомполом кусок пакли в ствол винтовки. «Заходи давай, не топчись за дверью». Дверь распахнулась, и внутрь шагнул мрачный Кондрат Арефьев. «Ну чего тебе еще, Кондрат?» Нефёд оторвал взгляд от винтовки и посмотрел на посетителя. «Мы же позавчера с тобой все вроде обсудили». «Я сейчас не от себя пришел», — хмуро заявил тот. «Не от себя», — удивился Нефёд. «А от кого?» «Насчет артели Синицы хочу поговорить». «Насчет банды Синицы», — поправил ее Нефёд, откладывая недочищенную винтовку в сторону, на аккуратно постельную тряпку. «А ты-то там при чем? Какой твой интерес?» «Я пристав свободной зоны», — напомнил ему Кондрат. «Меня общество уполномочило интересы людей перед властями отстаивать». «И ты, стало быть, собрался отстаивать интересы банды», — заключил Кулик. «Артели», — поправил его Арефьев, помрачнев еще больше. «Да у вас артели от банд так мало отличаются, что разницы, можно сказать, и нет никакой», — махнул рукой Нефёд. «Ладно, говори, что хотел». Ребята погорячились. Нефёд, подняв бровь, посмотрел на него с веселым изумлением. Он явно слабо себе представлял, каким образом попытку вооруженного ограбления можно описать словом «погорячились». «Ну, там ошибка вышла», — поправился Кондрат. «Фатальная ошибка», — согласно кивнул Кулик. «Вот это надо бы как-то решить», — закончил свою речь Арефьев. «Так мы и решим, Кондрат, не волнуйся», — с усмешкой успокоил его Нефёд. «Выловим всех до единого и казним, даже не сомневайся. Наши люди послезавтра приедут. Будем вашу свободную зону перетряхивать. Награду за голову назначим, их же свои дружки и сдадут. А если из города сбегут, так еще веселее. Будем их с дирижаблей загонять, следы на снегу хорошо видны». «Я совсем другое решение имел в виду», — вздохнул тот. «Простить бы их надо». «Ты на старости лет, Кондрат, похоже, решил в клоуны податься, людей смешить», — с издевкой заметил Кулик. «Погорячились, говоришь, ошибка вышла. Они 3 месяца следили за нашими дирижаблями, чтобы выяснить, когда будет особо ценный груз. Половина банды напала с другой стороны, чтобы ратников отвлечь, а вторая половина кинулась грабить дирижабль. И ты меня тут пытаешься убедить, что это, мол, случайность была, по ошибке не на того напали? Парни вину признают, — неохотно сказал Кондрат. Но главная вина на другом человеке, который это нападение организовал и ребят с толку сбил. Они просят их простить, а за это покажут того, кто все это затеял. «Это они про того княжеского ратника, которого они подкупили?» — засмеялся Нефед. «Нападение он организовал, скажешь тоже. Даже не знаю, то ли это они тебя за дурачка держат, то ли ты мне пытаешься сказки рассказывать. Можешь синице передать, что мы того ратника уже взяли и допросили. Кто это организовал, мы и сами прекрасно знаем». «Парни за свою ошибку дорогую цену заплатили. Можно на этом и закончить вражду. Зачем доводить до крайностей?» «Ну-ка, ну-ка», — удивился Кулик. «Какую-то они цену заплатили. У них 9 человек убито». «Погоди, княжеские ратники только 7 кончили. Откуда 9?» «Двое позже умерли», — хмуро ответил Арефьев. «А у синицы банда 35 человек была». «Артель», — опять поправил Кондрат, но Нефед не обратил на это никакого внимания. «Стало быть, осталось 26, — заключил он. «Всех до одного отловим, так своим дружкам, бандитам и передай». Арефьев тяжко вздохнул и спросил. «Нефед, ты мне между нами, просто по-человечески скажи, можно парням как-то помириться с вами? Может, веру какую-нибудь заплатить или еще что?» Кулик посмотрел на него оценивающе и ответил уже серьезно. «Ты мне сначала вот что ответь. Ну ладно, давай представим, что мы их все-таки взяли и простили. А как они с князем-то мириться будут?» «А при чем тут князь?» — с недоумением спросил Кондрат. «Как это при чем? Они же на княжеское поселение напали», — напомнил ему Нефед. «И воевали с княжескими ратниками. У нас к ним на самом деле не такие уж и большие претензии, мы, в принципе, и простить можем. А князь не простит, даже не сомневайся». «И что делать?» — Кондрат посмотрел на него с отчаянием. «У тебя там кто-то есть, что ли?» — вдруг догадался Кулик. «Племянник», — неохотно признался Арефьев. «Говорил я ему, дураку, не связываться с синицей. Не послушал меня, сейчас сидит и трясется». «Ты имей в виду, Кондрат, что просто так взять и простить я не могу. Даже господин простить не сможет. Ну, он, наверное, сможет, но точно не станет. Зачем ему объяснять князю, почему он бандитов прощает? Но чисто ради наших хороших отношений предложу тебе такой вариант. Пусть приводят мне синицу и сдаются. Самого синицу я прощать не собираюсь, ему одна дорога на кладбище. А вот остальные за сдачу синицы простить смогу, есть у меня такое право. Мы их убивать не будем, их будут судить княжеским судом. Но поскольку они раскаялись и сдали главаря, судья им тяжелого наказания не назначит. Отработают 5 лет где-нибудь на лесозаготовках или в шахте и выйдут на свободу». «Тоже не самый лучший вариант», — вздохнул Арефьев. «Ну извини», — развел руками Нефед. «Ничего лучше я им предложить не могу. Да и это предлагаю только потому, что ты просишь. Сутки на размышления, а потом будет поздно. Когда люди из Новгорода начнут охоту, я их отозвать уже не смогу. Они мне не подчиняются». Электромотор надрывно завыл, и тяжелая стальная заслонка, грохоча на роликах, поехала вбок, пустив в полумрак приемного терминала неяркий свет зимнего солнца. Порыкивая мотором, в проем заехал задом очередной грузовик, и бронированная заслонка тут же поехала обратно. Грузовик допятился до погрузочного пандуса и, скрипнув под изношенными тормозными колодками, встал. Рабочие сноровисто перекинули мостки в открывшийся кузов, и уже через минуту электрический погрузчик подхватил первый поддон со слитками. Хатен Летовцев неторопливо вылез из кабины, со страдальческой гримасой помассировал плохо гнущуюся спину и двинулся к Лене, которая что-то отмечала в своем блокноте, то и дело поглядывая на привычную и быстро работающую приемную команду. «Здравствуйте, госпожа Лена», — поздоровался Летовцев, подойдя к ней. «Советник Хатен?» — удивилась она, оторвав от блокнота покрасневшие от усталости глаза. «Здравствуйте. Не ожидала вас здесь увидеть». «Моя работа там закончена. Это последний грузовик», — объяснил советник. «Подписывайте акты, я поеду, наконец, отсыпаться». «Я еще не совсем сошла с ума, советник Хатен, чтобы вслепую подписывать акт о приемке 700 пудов родия», — недовольно отозвалась Лена. «Дождемся конца разгрузки, сверим наши записи, и если никаких разночтений не будет, тогда и обменяемся подписями». «Иного я от вас и не ждал, госпожа Лена». тон его голоса говорил о том, что он, возможно, и не ждал, но определенно на это надеялся. Они замолчали, наблюдая за слаженными действиями приемщиков. Погрузчики подкатывали один за одним, и грузовик освобождался буквально на глазах. «Ну и зачем вам это надо, госпожа Лена?» — осведомился Летовцев, прервав, наконец, молчание. «Что мне надо?» — не поняла Лена. «Вы о чем вообще, советник Хатен?» «Я имею в виду, с какой целью вы добились перевода к себе золотого запаса княжества?» «Не имею ни малейшего представления», — пожала плечами Лена. «Это решение Кеннера». «И он вам ничего не говорил?» — поразился советник. «В нашей семье принято исполнять решения главы, а не обсуждать их», — объяснила она с легким оттенком иронии в голосе. «Когда Кеннер желает узнать мое мнение, он его спрашивает. Относительно этого золота он моим мнением не интересовался». «И вы не можете сами спросить?» — неверящим тоном спросил Летовцев. «Неужели он вам не ответит?» «Могу спросить, конечно», — утвердительно кивнула Лена. «И он, скорее всего, ответит. Но зачем мне это? Глава принял решение, его надо выполнять. Вот я и выполняю». «Хм», — скептически хмыкнул Летовцев и замолчал. Впрочем, молчал он недолго. «Ну а мне вы свое мнение скажете?» — с улыбкой спросил он. «Я интересуюсь». «Не представляю, чем вам может быть интересно мое мнение, советник Хатен», — ответила Лена, с удивлением на нее посмотрев. «Но причины отказать не вижу. Я считаю, что мы этим взвалили на себя совершенно ненужную нам ответственность. Мы, конечно, будем получать от вас плату за аренду, но она, по моему мнению, эту ответственность даже близко не окупит. А с другой стороны, я полностью доверяю Кеннеру и уверена, что он обязательно найдет способ получить из этого серьезную выгоду для семейства». «Мне ваше мнение интересно, госпожа Лена, по той простой причине, что я давно понял вашу настоящую роль в семействе», — усмехнулся советник. «И я знаю, что она далеко не такая декоративная, как вы пытаетесь представить. Впрочем, пытаетесь довольно успешно. В обществе утвердилось именно такое мнение. Те немногие, кто о вашей настоящей роли знают, они не болтают. Князь дал нам понять, что не одобрит открытого обсуждения вашего семейства». «Какая интересная деталь», — с изумлением подумала Лена. «Надо будет обязательно рассказать это Кеннеру». «И должен сказать», — продолжал Летовцев, — «что полностью согласен с вашей оценкой. Правда, в отличие от вас, не верю, что господину Кеннеру удастся извлечь какую-то выгоду. Но лично я передачу вам золото могу лишь горячо приветствовать. Мне это золото давно действовало на нервы». Лена посмотрела на него с любопытством, и советник правильно понял невысказанный вопрос. «Подвалы детинца совершенно не годятся для хранения такого количества ценностей», — объяснил он. «Когда-то в давние времена это был просто княжеский запас в сотню пудов золота на крайний случай, и подвал детинца неплохо для этой цели подходил. Но с тех пор количество золота все увеличивалось и увеличивалось, и это место становилось все менее подходящим. В детинце просто нет недостаточно надежных подвалов, ни соответствующего гарнизона, так что это была бомба, которая рано или поздно обязательно должна была взорваться. Давно уже было ясно, что с этим надо срочно что-то делать. Но вопрос все откладывался и откладывался, и когда господин Кеннер предложил хранить золото у себя, это было как подарок небес. Мы лет 15 не могли изыскать деньги на строительство хранилища, а вы нам разом их сэкономили». «Вообще-то мы будем хранить это золото тоже не бесплатно», — напомнила Лена. «По сравнению со стоимостью хорошо защищенного хранилища, это совершенно незначительные суммы», — снисходительно заметил советник. «По нашим подсчетам, даже просто содержание собственного хранилища обходилось бы нам дороже, чем аренда вашего, и это даже не упоминая запредельной стоимости строительства». «Интересно, а Кеннеру все это известно?» — в смятении подумала Лена, а вслух сказала. «Ну что ж, советник Хатен, я рада, что наши интересы так замечательно совпали». Летовцев, понимающе улыбнулся и промолчал. Они молча наблюдали за разгрузкой, пока погрузчик с последним поддоном не выкатился из кузова. «Госпожа», — обратился к Лене подошедший старший приемщик. «Принято 2218 стандартных слитков родия. Количество соответствует сопроводительной документации». «Очень хорошо, всем спасибо», — кивнула Лена. «Это была последняя машина, отпускай людей отдыхать. И готовь список сотрудников с указанием часов переработки. Ну а мы с вами, советник Хатен», — обратилась она к Летовцеву, «займем сейчас какой-нибудь кабинет и в спокойной обстановке подпишем акты передачи».